и тут заметил, что прежде прозрачная жидкость мутнеет. Собрав осадок, я растворил его и решил оценить активность. «Святой Толедо!» — воскликнул я. Эта фракция вела себя ровно так, как энзим, который мы рассчитывали получить, и была на порядке чище всех предыдущих фракций. Северо, привлеченный святым Толедо, тут же подбежал узнать, что вызвало мой восторг. «Зачем, спрашивается, я сохранил и проанализировал фракцию, которую мы считали неактивной? Потому что энтузиазм и оптимизм Ачоо был заразителен. Он учил меня, что если быть упорным, что-нибудь хорошее да случится. Я был уверен, что со мной это правило сработает так же, как и с ним». Корнберг мог бы добавить, что тут сыграли роль еще его благоразумие и осторожность. Полтергейст за стеной. Институт фундаментальных исследований в Принстоне в разное время давал приют многим знаменитым ученым, разумеется, Эйнштейну в том числе. За институтом закрепилась репутация чего-то рафинированного и бесконечно далекого от жизни. Тут не было студентов, а общение со всем остальным научным миром сводилось к минимуму. Вот зарисовка из жизни института. Действующие лица. Молодой физик Эндрю Ленард и Дженнин Фрэнк Янг. Знаменитый теоретик, который разделил Нобелевскую премию по физике 1957 года со своим соотечественником Цзундао Ли, профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке. Когда стали известны имена лауреатов, хозяин маленького китайского ресторана поблизости, куда они приходили на ланч каждую неделю, вывесил табличку со словами: «Обедайте здесь и получите Нобелевскую премию». Как правило, младшие сотрудники института редко общались со знаменитостями, которым полагалось их вдохновлять. К счастью для Эндрю Ленарда, так случилось, что как-то в 1966 году к нему в дверь постучался Янг, которому захотелось поговорить. Янг собирался узнать, над чем Ленард работает. И тот рассказал ему о проблеме устойчивости вещества. Это довольно сложный вопрос о том, почему вещество, составленное из атомов, которые сами почти целиком состоят из пустоты между разделенными громадными расстояниями элементарными частицами, осязаемо и стабильно. Янг заинтересовался. «Очень любопытно. Это либо банальная, либо весьма сложная задача», — сказал он и отправился в свой кабинет, который находился как раз за следующей дверью. Скоро Ленард услышал стук за стеной. Он сообразил, что это Янг пишет мелом у себя на доске. Шум не прекращался, тук-тук-тук. Мел стучал себе по доске, и Ленард перестал обращать на него внимание. Но вдруг стук неожиданно оборвался, как если бы с несчастным ученым случился сердечный приступ. Воцарилась мертвая тишина. Спустя несколько минут Янг просунул голову в двери кабинета Ленарда. «Это непросто», — произнес он и исчез. Реакция Янга напоминает реплику математика сэра Гарольда Джеффриса, оброненную им, когда он был консультантом имперского химического треста. В один из его приездов физики компании обрисовали ему задачу, с которой, как они надеялись, он мог бы помочь им разобраться. Джеффрис терпеливо слушал, не произнося ни слова. Когда все уже было сказано, установилась гробовая тишина, и затем сэр Гарольд произнес: «Как славно, что это ваша проблема, а не моя», и быстро удалился. Тот, кто решает задачи. Фриман Дайсон, один из самых удивительных физиков-теоретиков и прикладных математиков нашего времени, как-то назвал себя решателем задач, имея в виду, с излишней скромностью, что его главное умение — не придумывать задачи, а решать их.